Miko Production. Я не хочу тебя совсем, просто уходи. И не гладь меня против шерсти, милый. Я теперь сама по себе, на своем уме. И ты не нужен мне, даже весь такой красивый. Там было хорошо, высыпал порошок в мою стиральную и варил пельмени. Ты любишь до сих пор, да только не зашел. Ты как всегда забыл носки в моей постели. Это лое мое, было, но прошло. Закончилась любовь, остыли круассаны. Эх, не судьба я моя, видно не она. И так не по фэншую, носки твои лежали. Это лое мое, было, но прошло. Закончилась любовь, остыли круассаны. Эх, не судьба я моя, видно не она. И так не по фэншую, носки твои лежали. У тебя красивые глаза, бирюза. Они вполне достойны этой рифмы, Мася. Эй, парниш, не дуй мне в дуду. Типа не уйду, без тебя пропаду. Вообще не напряглась я. Воспоминаю миг, когда мы голые сидели на балконе, поедая суши. И ты меня тогда, как я тебя сейчас, Совсем не слушал. Это лое мое, было, но прошло. Закончилась любовь, остыли круассаны. Эх, не судьба я моя, видно не она. Не по фэншую, носки твои лежали. Это лое мое, было, но прошло. Закончилась любовь, остыли круассаны. Эх, не судьба я моя, видно не она. И так не по фэншую, носки твои лежали. Твои носки не давали покоя, лежали колом. Я говорила, ну что такое, кидай на полы. Ах, я любила, любила сильнее, чем эта Джульетта. Но ты же лепая дева, и но встречаться мне дела. Моей груди все шкварчало, но перестала, когда узнала. Только я не буду. Да опачки, да на наринки. Опача, фонарики. Была не в тему, Мася. Любовь без паприки. Это лое мое, было, но прошло. Закончилась любовь, остыли круассаны. Эх, не судьба я моя, видно не она. И так не по фэншую, носки твои лежали. Это лое мое, было, но прошло. Закончилась любовь, остыли круассаны. Эх, не судьба я моя, видно не она. И так не по фэншую, носки твои лежали. Это лое мое, было, но прошло. Закончилось все.